Джезерак терпеливо улыбнулся. Шут мило пошутил, что, собственно, от него и ожидалось. «Я уже рассказал ему, что там. Он знает, что за пределами Диаспора нет ничего, кроме пустыни. Пожалуйста, отведите его туда, если можете. Кто знает, вдруг вам известен путь наружу. Когда он столкнется с реальностью, это, наверное, позволит излечить некоторые странности его сознания. Мне представляется, что он уже видел наружный мир», — тихо проговорил Хидрон. Но сказал он это себе, а не Джезераку. «Я не думаю, что Олвен счастлив», — продолжал Джезерак. «Он не обзавелся настоящими привязанностями, и трудно себе представить, как он мог бы это сделать, пока он страдает от этой своей одержимости. Но, в конце концов, Олвен ведь еще очень молод. Он может вырасти из этой фазы и стать частью рисунка обычной жизни города». Все это Джезерак говорил, в общем-то, для того, чтобы успокоить самого себя. Хидрону было небезынтересно, верит ли он собственным словам. «А скажите-ка мне, Джезерак», — неожиданно задал вопрос Шут, «знает ли Олвен, что он не первый неповторимый?» Казалось, Джезерак был поражен услышанным и даже до некоторой степени уязвлен. «Мне следовало бы догадаться, что уж вам-то это известно», — с печалью в голосе ответил он. «Ну и сколько же неповторимых было за всю историю Диаспора? 10? 14? Немедленно последовал ответ Хидрона. «Это не считая Олвена». «У вас информация богаче, чем у меня», — криво усмехнулся Джезерак. «И вы можете сказать мне, что именно сталось с теми неповторимыми?» «Они исчезли». «Благодарю, это мне известно. Именно поэтому я почти ничего и не сообщил Олвену о его предшественниках. Знание о них едва ли помогло бы ему в его нынешнем состоянии. Могу я рассчитывать на ваше сотрудничество?» «В настоящий момент да. Мне хочется самому изучить Олвена. Загадки всегда завораживали меня, а в Диаспоре их так мало. Кроме того, мне кажется, что судьба, возможно, готовит нам такую шутку, по сравнению с которой все мои шутовские проделки будут выглядеть куда как скромно. И в этом случае я хочу быть уверен, что буду присутствовать на месте действия, когда грянет гром». «Похоже, вам слишком уж нравится говорить намеками», — попенял Шуту Джезерак. «Что именно вы предвидите?» «Я сомневаюсь, знаете ли, чтобы мои догадки оказались хоть в какой-то степени лучше ваших. Но я верю, ни вы, ни я, ни кто-либо третий в Диаспоре не сможет остановить Олвена, когда тот решит, что же именно ему хочется сделать. У нас впереди, на мой взгляд, несколько очень и очень интересных столетий». Джезерак долго сидел неподвижно, совершенно забыв о своей математике, после того, как изображение Хидрона растаяло. Его терзало дурное предчувствие, несравнимое ни с чем, что он когда-либо испытывал прежде. В какой-то момент он даже задался вопросом, а не следует ли ему попросить аудиенции у совета. Но, с другой стороны, не будет ли это выглядеть как смешная паника без малейшего на то повода? Быть может, вся эта ситуация не более чем какая-то сложная и непостижимая шутка Хидрона? Хотя Джезераку и нелегко было представить себе, почему мишенью для розыгрыша избрали именно его. Он всесторонне обдумал ситуацию, проанализировал ее со всех точек зрения.